Глава 30. Зайдя в лавку, я как-то сразу передумала, о чем ее просить. Выглядела она, прямо скажем, неважно. И даже та небольшая уборка, которую начал колдун, не особенно помогла справиться с учиненным разгромом. Везде по-прежнему мусор, обломки, застывшие потеки разбитых зелий. А еще за наше недолгое отсутствие все горизонтальные поверхности укрыл толстый слой невесть откуда взявшейся противной липкой пыли. И чем ее оттирать, мне было решительно непонятно. На прилавке валялась открытая шкатулка без малейших признаков Гульденов. Я растерянно обернулась к инспектору. «Это что же, колдун?» «Нет, конечно. Я много чего могла от него ожидать. В конце концов, он собирался выкачать отсюда всю магию и бросить нас с инспектором пропадать в чужом и чуждом мире. Но украсть монеты? Это еще что за крохоборство? Коляшка ведь своими глазами видел. У него и замок имеется, и слуги. Что ему наши жалкие монетки?» «Нет, конечно», — с усмешкой покачал головой инспектор. «Не сомневаюсь, мой старый знакомый и не на такое способен, но, думаю, денег наших он не брал». «А кто же тогда? Тут кроме нас никого нет». Я покосилась на дверь. Вдруг, пока мы ходили на экскурсию к червоточине, нас ограбили. А тут царит такой разгром, что не сразу и поймешь, украли что-то или нет. «Как кто? Лавка. Взяла компенсацию за испорченный товар. И, полагаю, еще возьмет. Думаю, нам придется долго торговать без прибыли». Инспектор замолчал. А я сказала про себя то, что не сказал он. Если, конечно, будет чем торговать. Так, долой уныние и безнадёгу. У нас есть что-то похожее на план, и мы еще побарахтаемся. Я еще раз окинула взглядом свои разгромленные владения. «Не думаю, что сейчас следует ее о чем-то просить», — тихонько шепнула я инспектору. «Сначала неплохо бы навести порядок». Он тут же со мной согласился, что неудивительно. Все-таки не слепой, да и о нравах лавки кое-что знает. И в настроениях лавки немного разбирается. Не просто же так его взяли инспектором. «Что ж, значит, я переоденусь», — объявила я и ушла в свою комнату. Извлекла из недр шкафа джинсы и маечку, в которых сюда явилась, и делала свою первую генеральную уборку. Боже, кажется, это было 100 лет назад. А ведь на самом деле совсем недавно. Я переоделась и покрутилась перед зеркалом. Быстро же я успела привыкнуть к здешней манере одеваться. Сейчас обтягивающие джинсы и маечка на тонких лямках казались мне почти неприличными. Ну да ничего. Пришлось даже напомнить себе, что именно так я раньше и одевалась, и ничто меня не смущало. А заодно вспомнить, как неудобно делать уборку в длинном платье с воланами. В общем, в конце концов, я смогла убедить себя в том, что ничего особенного в моем нынешнем виде нет, и, наконец-таки, выйти из комнаты. А выйдя, обнаружила в торговом зале инспектора. Одет он был ничуть не наряднее меня. Простые брюки да рубашка с закатанными рукавами. Застала я его в тот прекрасный момент, когда он выжимал тряпку, и мышцы на руках напряглись, заиграли. Я невольно вспомнила крепкие объятия, залюбовалась. Самым прекрасным мужчиной, которого мне когда-либо доводилось встречать в своей жизни. Надежный, умный, рассудительный. Список достоинств я бы могла продолжать бесконечно. Еще и красавец подтянутый. А как глянет с улыбкой, так у меня дыхание перехватывает. Наблюдать за ним занятым уборкой было непривычно и в то же время сладко. Особенно меня подкупало, что какой еще граф не погнушается черной работы. Опомнилась я, когда из-за прилавка, похрамывая и ругаясь, на чем свет стоит, выбралась пострадавшая в бою метелка. Обозвала меня безрукой бездельницей, лентяйкой и ротозейкой, после чего, не прекращая комментировать мою вопиющую безучастность, принялась сметать с полок этикетки, слишком грязные, чтобы их оставлять. Еще и граф отвлекся, хмыкнул, иронично выгнув бровь. Я смущенно отвернулась, прикидывая, с чего начать. Смотреть, как другие работают, приятно, однако по отношению к инспектору неправильно. В конце концов, порядок в лавке — моя должностная обязанность, а не его. Проведя пальцем по выпавшей на прилавок пыли, я скривилась от неприятного ощущения, будто в лужу киселя залезла. «Это магический осадок», — не очень понятно объяснил инспектор. «Повезло, зелье чистоты уцелело. Я его в воду добавил, даже чуть больше, чем по инструкции». «Повезло», — кивнула я. Двигаться я решила сверху вниз. Протереть полки, все лишнее сбрасывая вниз. В отдельную кучку собрать поломанные, но не уничтоженные артефакты. потом оттереть столешницу, стены. Работа закипела. Глядя, как от каждого движения моей тряпки на полке возвращается чистота, я постепенно втянулась в процесс и даже начала получать удовольствие. Моя лавочка снова становилась опрятной красоткой. Приятно посмотреть и не стыдно клиентов приглашать. Немного усилий, и порушенное великолепие вернется. Только какие теперь клиенты? Я покосилась на сундук и потянулась за очередным амулетом. На первый взгляд хрустальный шар не пострадал, но только на первый. Безупречно гладкую поверхность перечеркнула царапина. Амулет в форме глаза, обещающий забрать у хозяина бессонницу, лишился пары имитирующих ресницы черных вставок. Свечи не пострадали, как и флакон с зельем красоты. А вот фляжка, в любую жару хранящая воду холодной, прохудилась. Доставая следующий амулет, я спиной врезалась в инспектора. Он на это ничего не сказал, только улыбнулся и продолжил работу. А мой взгляд зацепился за деталь, которую следовало заметить гораздо раньше. «Ой!» Я испуганно уставилась на треснутое стекло аквариума, заглянула внутрь и даже побарабанила по нему пальцами. Коляшки за стеклом не было. А над небольшой трещинкой, какую я видела здесь совсем недавно, хорошенько поработали и откололи кусок стекла. Учитывая то, что кусок оказался снаружи, эту диверсию производили изнутри. Не нужно быть гениальным мыслителем, чтобы сообразить. Сбежал коляшка самостоятельно. Только вот куда? Я окинула взглядом торговый зал. Ну, разумеется, никого, кроме наших доблестных уборщиков, кто там будет, не обнаружила. «Коляшка сбежал», — проговорила я испуганно, обращаясь к инспектору. «И потерялся». Я посмотрела на дверь, на окно. А что, если он и вовсе выбрался наружу? В страшный лес, где обитают ужасные чудовища — комары, зайцы и белки. «Надо его найти», — предложила я не слишком уверенно. «Вот еще», — фыркнул инспектор. «Есть захочет, сам найдется. У нас есть дела и поважнее». «Это точно есть», — вздохнула я и стала собирать осколки. К ночи лавка сияла чистотой и выглядела как новенькая. А вот мы с инспектором нет. Уставшие до чертиков и, прямо скажем, чуть живые, мы сидели за столом в его комнате и молча поглощали яство. «Я вот что думаю», — вскинулась я. В голову пришла отличная мысль. «Сейчас закончим с обедом, и я займусь новыми ценниками. Это ведь не дело. Мы в другом мире, цены в другой валюте, а ценники прежние. В прошлый раз, когда я их сделала, лавка была очень довольна, и сундук не жадничал». Инспектор поднял на меня взгляд. Какое-то время смотрел долго и серьезно, а потом вдруг сказал. «Мне тоже страшно. Вдруг не получится. И тоже хочется отодвинуть этот момент куда-то подальше». Я смущенно отвела взгляд. С одной стороны, было не очень-то приятно, что он буквально прочел мои мысли и теперь знает, как отчаянно я трушу. С другой, сам ведь признался, что ему страшно. А трусить вдвоем вроде бы уже не так уж стыдно. Я отложила вилку, которой последние минут 10 ковыряла пирожное, поедая его буквально по крошечке, и поднялась из-за стола. Действительно, чего ждать? Пора уже все выяснить.